куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами Елена Ромская и программа «Зеркало». Тема нашей сегодняшней передачи – «Тайная сила музыки». А в гостях у нас сегодня Марат Цараев. Некоторые наши слушатели уже знакомы с Маратом, но, тем не менее, я представлю Марата. Здравия тебе, Марат. Здравствуйте. Марат сегодня выступает в роли автора и исполнителя собственных песен. Прошлый эфир мы больше говорили о здоровье, как найти свой путь человека к здоровью. Ну и прозвучала одна песня. А сегодня, по просьбе многочисленных наших слушателей, мы решили сделать музыкальный эфир с Маратом, где прозвучит уже не одна, а несколько песен Марата. Ну, для начала несколько слов о музыке. Вообще, что такое музыка и как мы относимся к музыке. Вот сегодня, наверное, невозможно представить нашу жизнь без музыки. И музыка – это и есть сама жизнь. И многие говорят, что жизнь вошла в человеческое тело с помощью музыки. Но истина заключается в том, что жизнь является… сама музыка и есть жизнь, да? Вот. И музыке с древности еще уделялось очень большое внимание. Еще в древнегреческих рукописях говорилось о том, что музыкальное воспитание является самым мощным оружием. Почему? Потому что ритм и гармония, они проникают вот в самые сокровенные глубины человеческой души. И, кроме того, музыка является универсальным человеческим языком, ведь музыку не надо переводить ни с какого языка. В общем-то, все люди в мире, они понимают музыку, да, они ее ощущают. А человеческое тело, кстати, оно является также уникальным музыкальным инструментом. И вот что интересно, что вот в Новосибирске еще в 80-х годах группа ученых, физиков, с помощью световой и лазерной микроскопии обнаружили в клеточных ядрах, хромосомах живых тканей некие вибрирующие, звучащие сферические структуры. И пришли к выводу, что ДНК обладает вот такой странной способностью, как бы в автоматическом режиме вибрирует, да, то есть вот такие квазиспонтанно издает такую вот сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Иначе говоря, получается так, что наши генетические структуры, они издают музыкальные звуки. Наш организм излучает не только электромагнитные колебания, как нам, в общем-то, известно из биологии, да, но и акустические. То есть наше тело звучит. И об этом мы еще сегодня поговорим, о звучании нашего тела. И многие исследовали влияние музыки на человека и пришли к выводу, что музыка, она оказывает влияние на все его органы, и на кровообращение, и на дыхание, и на сердцебиение. Да. Да, существуют и музыкальные терапии, которые вот призваны как раз-таки стабилизировать. Да, то есть и действует она, да, как бы двумя способами. Она может действовать на человека как звук через клетки и органы тела, да, и косвенно через воздействие уже на психику, на эмоциональное состояние человека, да. И, в общем-то, в результате этого воздействия музыкального происходят, могут различные изменения в человеческом организме происходить. Вот. И, в общем-то, как мы видим, что музыка – это сила, которую можно использовать как во благо, да, и можно использовать также и как во зло, что вот, в общем-то, последнее время мы наблюдаем в качестве воздействия рока. Но мы не будем сегодня о роке говорить, у нас сегодня другие цели. Но единственное, что еще хотелось бы сказать, что еще вот, что музыка, она является фактором, который задает направление развитию нашей цивилизации. Ну и раньше она, в общем-то, являлась таким же фактором. И еще Аристотель писал, что всегда нужно остерегаться введения каких-то новых типов музыки, да, новых типов музыкальных форм, как опасности вот, для всего государства, так как изменение стиля музыки всегда сказывается на важнейших аспектах политического уклада, что, в общем-то, мы и видим на примере, например, рок-н-ролла, как он воздействовал на американском континенте и как он да. теперь воздействует во всем мире, да, вот. Ну, в общем, как мы видим, влияние музыки, оно повсеместно, и она затрагивает и глубины человеческой души, и его здоровье, и важна, в общем-то, и для социума, и для развития общества. Вот. И вот сразу у меня такой вопрос к тебе, Марат. А какую роль играет музыка в твоей жизни? Вот расскажи, как ты начал писать музыку вообще? С чего это началось у тебя? Ну вот я рассказываю всегда одну и ту же историю. Mm-hmm. Вообще, с откуда это началось? Просто вот инструмент в моих руках. У меня какая-то связь с этим инструментом только где-то, наверное, мне 13 лет исполнилось. Я где-то в гостях был и просто прислонил ухо mm-hmm. к барабану и провел по струнам. Обычный звук. Mm-hmm. И вот как раз первое, что для себя я понял, это глубина. Вот глубина. Эхо, не само звучание, а отзвук. Это то, о чем мы говорим. И вы вот привели пример с этим отзвуком. Мы отзвук Творца. И поэтому эта симфония, она продолжается как унисон, отзвук. Он звучит не прямым звуком, а отзвуком. И вот этот отзвук, если потом у кого будет желание, можете прислониться и почувствовать, или когда-то вы чувствовали вообще, что такое. Вот именно вибрация, остаточная вибрация в унисон. Это, и как она звучит, когда ты прислоняешь ушко. Вот таким образом я попал во власть искусства. Маме попросил, мама попросила, она купила мне инструмент на день рождения. И вот в течение года, не умея играть и не имея возможности на тот момент, это были такие вот самые... То есть музыкального образования у тебя не было? Не да? было. И нету, и сейчас я даже не считаю себя музыкантом особенно. Потому что для меня звук – это вот не какое-то специальное образование. Для меня звук, как вы сказали, чувство. Это чувство, оно неопределенно, оно не нуждается в том... И когда мы слышим красивую музыку, на каком бы языке ни звучал ее текст, мы слышим музыку. И вот этот как раз наш отзвук, который мы, вот это унисон, звучание наше, оно у всех на одном диапазоне звучит. Это еще одно хорошее подтверждение как раз-таки вот того, что мир состоит из этой гармонии. И мы, если отходим от нее, если мы другую музыку впускаем в свою культуру, допустим, или она приходит, она обязательно приносит с собой вот все примеры, которые мы знаем. И вот первые шаги мой друг, к сожалению, нету его с нами уже, Царство Небесное, Эльбрус Кодзаев. Он поехал и научился трем аккордам где-то у своего дяди. И вот так началось наше совместное музыкальное, наверное, путешествие. И это учитель мой по-настоящему, я считаю, что он меня не научил, он мне привил какой-то вкус к музыке. С ним вместе мы разбирали, да, слушали, проходили все стадии, в том числе и heavy metal, там все это, как все подростки, которые и все эти переживания. И вот не понаслышке, опять-таки, знаю, что такое влияние металла на человека, стиль металл. Это действительно, вот музыка – это магия. Так, шаги. Сначала я надоедал, конечно, своим домочадцам. Это момент, когда я учился только. Потому что в тот момент мне говорили, что медведь не на мое ухо наступил, когда я пою, да, а он на нем станцевал. Лезгинку. Сейчас это странно слышать. Да. И вот как раз были разные стадии, знаете. Конечно, то повлияло. Самых ярких, наверное, Виктор Цой повлиял на меня очень сильно. Это, несомненно, был тогда кумир нашего поколения. А вот свою первую песню ты когда написал? Наверное, 18 лет. И можно я ее спою даже? Ой, отлично, да. С удовольствием послушаем. Она мне, я ее обычно не пою, она мне какой-то как наивной, детской кажется. Но все те, которые, во-первых, слышат или слышали ее тогда, мои первые слушатели, они других песен даже слышать не хотят, понимаете? Это что-то то же самое. Это как первая любовь, да? Первая любовь, она не проходит никогда. Потому что он, если тебя давно не видел, он хочет вспомнить, когда он был молодой, когда он был юный, когда мы там в беседке сидели детьми по вечерам, вот это все, все эти прекрасные какие-то наши моменты. Вот. Ну что ж, может, мы послушаем? Давайте. А как она называется, или что-то ты можешь об этой песне сказать? Или она сама о себе скажет? Да, она сама о себе может сказать. Хорошо. Как-то. Но это вот как какое-то первое, наверное, духовное переживание. Вот обязательно мои песни, несмотря на то, что жил я, как и все подростки, обычной жизнью, да, мы не отличались чем-то таким, что у кого-то религиозные родители или еще что-то. Но меня всегда тянуло, и меня искусство туда вытянуло. И вот это мое первое переживание. Это вот, так оно и осталось наивным. Где-то хотелось поменять слова какие-то. Но она останется всегда такой. Ясную ночь мы с тобой полетим к нашим звездам вдвоем и любовью наполним их в океане звезд ночных. А любви прекрасный свет нам проложит дорогу вперед. Только тут познаем мы, как навеки друг другу нужны. Создатель наших душ наделил нас не только добром. Он сказал: вот вам, дети, любовь, не смешать ее со злом. Не услышали дети его, сложили любовь и зло. Так познали они обман, способ любовь. Где-то будет день, где-то будет ночь, но мы далеко от земли, где нам было темно. В этой звездной мгле ясным личный путь мы влетим втроем, ты и наша любовь. И когда-нибудь люди поймут, что творить надо только добро. Без добра человек не спасет то прекрасное чувство любовь. Мы летим, обнявшись вверх, снизу больше видно земли. И целую тебя, говорю, я тебя люблю. благодарю тебя, Марат. Да, как приятно слушать твою музыку. Это даже невероятно, что 18 лет ты написал уже такую вот высокодуховную песню. Насколько вот отразилась твоя душа в ней. Удивлял тогда тоже и сам удивлялся, потому что так получалось, что я не контролировал процесса написания песни никогда. Угу. То есть я не сидел и не думал. То есть вдохновение, как раз вопрос был... следующий, вот что тебя вдохновляет? Да, не было терзаний. Угу. То есть это было какое-то озарение? Да, озарение, это случалось где-то раз в год, наверное. У меня вот все песни, если их взять, которые есть. Потом уже какой-то период был, где я на другой уровень, скорее всего, вышел. Это уже были больше впечатления жизни, это путешествие уже, это познание других культур. Потому что я сам вырос в самобытной культуре. И поэтому, когда я по-другому начал жизнь понимать, воспринимать еще. Тогда вот все случилось, все вышло на другой уровень. То есть можно сказать, что вот мы очень много слышим различных звуков, да, не всегда тех, какие хотелось бы слышать. Конечно, хотелось бы слышать такие звуки, как вот сейчас прозвучала твоя песня. Но бывает так, что вот человек зависит, кажется, от какого-то там, от какой-то ситуации, его настроение зависит, да, вот он то хорошо себя чувствует, то он радостный, то он печалится, то там, кажется, что все это от проблем, но существует еще и зависимость от того, в каком музыкальном ритме человек живет, вот. То есть от его, наверное, вот внутреннего состояния души. И вот музыка воздействует все-таки на человека, и, наверное, отсюда мы все по-разному выбираем различные музыкальные жанры. Вот ты говорил уже о том, что там в детстве, в юности ты проходила различные стили, и тебе нравилась различная там современная музыка. А вот сейчас какие ты музыкальные стили предпочитаешь? Вот к чему больше расположен? Ну, помимо твоей песни. Вообще красивой музыки. Да. Вот красивой музыки, любой. И пусть даже у исполнителя будет одна песня. Угу. Это музыка эпохи или музыка... прошлых времен или современная музыка. И среди рэп-исполнителей есть замечательные композиции, они тоже в духе времени вещают, и они тоже из этого духа времени говорят о самом главном, о победе добра над злом. Это неизбежно. И эта победа не внешняя, как мы хотим себе представить. И поэтому вот музыка как искусство, не то, что упразднить сейчас что-то, запретить. Вот я бы не делал этого, например, я против этого всего. Чтобы сейчас кому-то что-то вообще запретить, в этом мире взять и убрать это. Наоборот, это как есть показатель нашего развития. А музыка как раз вот для человека это и есть показатель, уровень развития. Конечно, предпочтительнее для меня музыка душевная, вот, да, когда там великое искусство. Получается, что по состоянию нашей культуры музыкальной на сегодняшний день можно сказать, что превалирует такая массовая поп-музыка, и это говорит именно об уровне развития сознания человека, об уровне его, на каких вибрациях находится человек, потому что как бы вот эта вся музыка, она как раз звучит на нижних чакрах человека. Да, все защищаются, он идет на работу или на дело идет, и ему нужен драйв какой-то, он поддерживает себя всего лишь, это тоже своего рода наркотик какой-то, или стимулятор, скажем, музыка такого рода, и он включает, допустим, композиции, которые, активные, допустим, у него активный какой-то момент, активный отдых, он на машине едет куда-то быстро, или застолье как-то они, как у нас обычно, это танцевали. За столом раньше пели у нас как раз больше народные песни, мы как бы не пели какую-то такую музыку, скажем, рэповую или там рок-н-ролльную. Рэпчину не споешь вместе, семья сидит, рэп читает. Есть такое понятие, что все-таки пока жива вот народная музыка, то и жив сам народ. Ты как-то разделяешь это мнение? Конечно, несомненно. Есть древние, вот, допустим, композиция, мой далекий прапрапрадед, Это Василий Цураев. Это человек, угу, впервые с уст которого записан нацкий эпос, чтобы понимали все, допустим, угу, да, что такое. Он именно сказитель, я род сказителей представляю. И даже звучит, вот у нас так называется фандыр. Кришна фандыр – это такой двухструнный инструмент, смычковый. Очень примитивная такая скрипочка. И вот глубина его звучания до сих пор, когда я ее слышу, вы не представляете, что у меня, короче, файлы вскрывают какие-то, так, запечатанные. Ну, просто, это, наверное, еще потому, что, во-первых, это народная музыка, она как бы вскрывает родовые связи, да, и плюс еще это же струнный инструмент, да? Да, да. И, а струнный инструмент, он как раз и звучит на самых верхних чакрах. Обязательно. Это же, представляете, мы создаем, например, народ. Что такое народная песня? Мы этими вибрациями создаем звучание своего, мы свое пространство этим наполняем. Поэтому, если вы услышите звук родной песни, и любой из нас, когда слышит, допустим, там, я не знаю, любую песню, которая стала народной, особенно массово народной, «Катюша», например, да, там военные песни, когда мы их... Праздника Победы, о памяти, она связана, это такой силой обладает одна эта песня просто, она может нас всех поднять, вот ну сразу да, поднять, и мы уже сразу включились, мы понимаем речь, о чем идет, и те переживания нам помогают общность эту снова почувствовать. Да. Нас же это объединяет, почему мы именно ценим, и почему важно культуру беречь. Угу. Вот. А вот, Марат, твои песни, они какого стиля? Авторской песни, да? Или ты их можешь еще как-то характеризовать? Ну, сейчас стилистику, может, как-то нам удастся сейчас стилистику послушать различных песен, чтобы вы сами вывод сделали, из чего нет. Где-то у меня есть еще что-то шаманское, больше, может быть, ближе к народам, к северным, допустим, но и ближе к нашему звучанию, потому что, в принципе, мы все народы, туземные, мы туземцы все. И получается, что у каждого, у каждой народности сохраняется вот это. И то, что сохранено в каждом народе, это важнее всего. А все? Вот смотри, мог бы ты разделить свои произведения по степени влияния, скажем, и воздействия, или как рекомендовать, что вот такие-то песни, они могут там человеку наладить сердцебиение, такие-то песни, они воздействуют на там то, чтобы он, значит, нервы свои в порядок привел, другие песни там для, значит, лечения живота. Почему я тебя спрашиваю? Потому что когда я была на твоем концерте, ты рассказывал, что твои слушатели, пациенты, они иногда тебе говорят, что Марат, ты, значит, там пой, и твои песни, они будут лечить наши животы, да, да, то есть, ладить их. Это вот. было один раз, по крайней мере, очень ярко было, и все посмеялись, там фестиваль проходил, человек, наверное, 1000 было. Марат, пой. У нас животы сами на место встанут. Ну так вот, Марат, давай пой, чтобы у нас тоже животы на место встали. Пой, да. Я воспеваю образ Всевышнего. Много имен у него, но он истинно выше всего того, что мы знаем, читали и слышали, и утверждаем больше того, как представлен в писаниях. Он выше всех храмов, мечетей, дацанов, он меньше молекулы, аура атома, больше вселенной, всей тверди и вакуума, он скорость великая, неуловимая. Все ж проявленное жизнью красиво и невидимо видимо. Дух прародитель, отец для детей, ученик и учитель. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестриц. Ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Жизнь коротка, но длинна бесконечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Жизнь коротка, но длинна бесконечность. Смотрите, мы разные, белые, черные. красные, желтые, в солнце влюбленные дети одной, все рождающей силы, не видно границ, красота неделима закончилась. Темное время трактатов Всевышний не слышит, рабов и фанатов он вышний отец, сам познавший свободу, а детям свободу дарует природа. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестриц, ведь каждый наш день есть святая страниц. Мы в книге вселенской записаны в вечность, жизнь коротка, но длинна бесконечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность, жизнь коротка, но длинна бесконечность. Образ Всевышнего, много имен у него, но он истинно выше всего того, что мы знали, читали и слышали, и утверждали. Он больше того, как представлен в Писаниях, он выше всех храмов, мечетей, доцанов, он меньше молекулы, аура атома. Благодарю, Марат. Спасибо, ну что ж, у нас появился первый вопрос от наших слушателей. Сергей Сергеевич нам пишет: «Всех благ, у меня вопрос. Мне рок немецкий нравится слушать, точнее песни 30-х где-то, точнее мысли становятся. Это от реинкарнации или уровень вибрации души?» То есть вот тебе знаком немецкий рок? Вот автор вопроса пишет, что нравится ему немецкий рок, точнее песни 30-х годов. Я согласен. Мысли, точнее, от этого становятся. Вот он спрашивает, это от реинкарнации у него такая любовь, или это уровень вибрации настоящей души его? Вообще очень трудно говорить о таких теориях, как реинкарнация, и вот этого контекста, что когда-то я, видимо, с немцами был связан, а теперь мне немецкая культура нравится. У меня тоже, к примеру, такое же ощущение, у каждого, наверное, это хоть раз переживал, что он где-то в Египте бывал когда-то, он там и там был, и там ощущение, что мы воевали там на фронтах и так далее. И возможно, это так. А возможно, мы отождествляемся с этим. Но, несомненно, лучшие композиции Scorpions – это то, на чем росло целое поколение людей. Ну, например... наверное, все-таки, если постоянно слушать рок, то получается, что ты будешь постоянно находиться на низких уровнях вибрации. Конечно, вот обычно, вот я заметил в себе, например, разные стадии развития, что вынуждало меня, например, слушать металл. Ну, тот момент, когда я учился драться фактически там за себя на улице, то есть мы же жили такой жизнью, это 90-е, все развалилось, и просто жили, да, как обычные все подростки развивались, ты должен за себя поставить, ты кому-то зубы должен скалить, показывать, и ты вот этим заряжаешься. И ну, фактически культура порождает. Все же заняты, все двигаются на таких скоростях, что и приходится ему музыку такую вот себе подбирать. Но дело же, смотри, вот еще в том, что, наверное, многие наши слушатели тоже слышали либо смотрели такой ролик, где рассказывалось о состоянии воды, о формировании ее кристаллов под воздействием различных стилей музыки. И вот, кстати говоря, самый один из как бы таких ужасных разорванных кристаллов – это как раз под воздействием рока. Вот. Ну, многодиапазонный, конечно, он очень плохо будет звучать, потому что это какофония сама по себе. Даже гармония, которую они туда вкладывают, она звучит в контексте какофонии, поэтому она так разрывает просто. И вот картинка, да. Даже как бы, поскольку человек состоит у нас на 70-80% из воды, а кровь вообще там на 90%, да, то получается, что под воздействием музыки рока картинка человека с разорванной аурой получается. Вот. Да, ну любой звук, опять-таки, любой звук, особенно произносимый, буквицы, например, даже последовательность буквиц, если даже их произносить, можно стабилизировать запросто это состояние. Мы в метро, когда проезжаем, мы такое там получаем от скрежета, от этого скрипа. Да. Если мы сейчас, мы бы все погибли, если бы мы не обладали какой-то собственной внутренней живучестью, приспособленчеством вот этим. Наверное, вот каким-то божественным ритмом мы все-таки обладаем. Да. Вот это, в классике этот ритм 4/4 считается такой материнский ритм божественный. Вот. А вот музыка, которая как бы рок, там джаз производная, негритянская музыка от музыки вуду, это джаз, кстати, который тоже очень многие любят, вот, он идет уже в других ритмах, не в божественных, поэтому и как раз воздействие на человека не совсем положительное. И мне кажется, все-таки нужно, чтобы люди больше слушали народной музыки, больше классики слушали, больше слушали вот таких авторских песен душевных, которые настраивают человека на какие-то, в общем-то, высокие вибрации. Несомненно, это, ну, все равно это будет качеством выбора человека. Да. Это его личный выбор. Это вот опять здесь я пожелаю, да, я вот пожелаю. Почему вот человек выбирает? Это вот как-то связано с его характером или с уровнем развития сознания? Вот скорее всего, это? Да, именно уровнем расширения сознания, от уровня ширины сознания, сказал ты. Просто когда он объемлет, то он больше видит, чувствует, он понимает, что каждый там муравей, каждый там как взмах бабочки, сама теория, это крыла бабочки. Это все симфония, все гармония. Оно гармонично, оно состоялось уже. Mm-hmm. И чтобы это понимать, действительно, человек обращается к какой-то форме. Старая, добрая, проверенная народная форма, конечно, несомненно, для нас, вот как я еще раз повторюсь, это просто вскрыватель файлов. Это такая специальная программа просто, она заложена. Вот я говорю всегда, там сказка про репку, это священное писание вообще такого, во вселенной, как оно есть. Знаешь, дед рот посадил семечко, из него выросла репка большая, и он ее один вытащить не может, то есть он смысла не видит в ней еще пока. Потом бабушка дает этот смысл, женский род включается, из тьмы мама ему начинает окутывать этот свет, понимаешь, оберегать его, и вокруг возникает только тогда любовь, получается. А потом уже смысл внучка и уже по иерархии. Понятно там, да. И все это вот музыка, одно музыкальное произведение. Если на его переложить, допустим, сейчас этот смысл на любое музыкальное произведение, это получится просто гармоничное что-то. И все вот в мире так. Поэтому народное наше, это достояние. Я прям за это ратую. Я сейчас много таких замыслов, когда мы хотим восстановить музыкальные инструменты, производство музыкальных инструментов, учебу на этих музыкальных инструментах, более в древних, например, инструментов. Вот в Северной Осетии ребята у нас занимаются, в Адыгее ребята занимаются, в Грузии. И как раз производством они находят как-то, где-то, и находят способ сделать инструменты, вернуть их. Самые простые, примитивные, казалось бы, но те национальные, которые еще, может быть, 150 лет назад там, наших предков просто воспитали в этом смысле. Марат, а вот ты на концерте рассказывал про вдохновение, которое тебя осенило в горах. И вот ты тогда какую песню написал? О воде, по-моему, да? Да, вода, река. Вода-река, вот, если можно. Да. тебя попросить исполнить эту песню. Да. А можно еще рассказать все-таки в начале, что, какие у тебя были впечатления вот, от посещения вершин горы и как сложилась эта песня? Ну, это прямо на леднике произошло. На счастье, на свое, у меня блокнотик маленький в кармане и карандашик простой. Так вот случилось мне просто записать то, что я чувствовал и переживал непосредственно. Сначала как образ, как переживание. И вот горы дали очень много мне. Меня воспитали горы, на самом деле. Это ощущение этого ледника, этой тверди, этой толщи под тобой, которая там сколько лет не знаешь, просто аж предположить не можешь. Нету, может, там и времени. И все это один большой кристалл под тобой, чистоты этой. Я брал воду из ледника, ледниковую конкретно, кусок льда. Это, может, мы все нуждаемся в ней хотя бы по чуть-чуть, да, чтобы смешивать капельку, его бросил в воду. Я цепочку воды сделал структурированной, например. Потому что он уже несет эти первичные вибрации. И вот у меня очень сильные переживания именно со льдом. Огонь, лед – это солнце, и лед – это загар самый хороший на свете. Это такой шоколадный какой-то получается. Не шоколадный даже, нет, он нет, бронза. Это, не повторить ничего. Золотистый, бронзовый. Да, не повторить. Да. На леднике загораешь, когда, а там хорошо, когда солнце светит, это все отражается, это там как в печке в сущности. Ну, на ногах что-нибудь одето, летнее время нормально. Воздух теплый, солнце светит. Ты так рассказываешь, прям захотелось в горы и на лыжи. А вот вы приезжаете, мы как раз-таки сейчас это все организовываем. Это будет в Сибае проходить у нас все наши мероприятия. Потом будут ссылочки, может быть, что, так, чтобы да, посмотрели люди, кому интересно. Ссылочки, да. Дай. Спасибо. У нас есть замечательные места. Сквозь зеленый мир, по долинам вниз, шла река и питала все, все, что есть вокруг, та вода. Но в конце пути приходилось ей горевать. Перед ней пески из пустыни смерть скалилась. Каждый раз вода, уходя в пески, плакала. Так за что же смерть? Где же океан? Где же спас? А пустыня страх понимала и сжалилась. Не горюй, вода, расскажу тебе, что есть жизнь. Мы подобны закону снегов и морей, разносимые в мире по воле своей. Больше, чем лед, и не меньше, чем пар. Мы подобны реке, ищем свой океан. Дождем ладонь, так всегда. В этом мире все на своих местах, повелось. Смерти нет вообще, а сомнения есть, просто злость. И где бы ты ни был, чем бы ты ни жил, знай всегда, если есть Творец, сотвори, как Он, мир тогда. Мы подобны закону снегов и морей, разносимые в мире по воле своей. Мы не больше, чем лед, и не меньше, чем пар. Мы подобны реке, ищем свой океан. На склонах вершин и под толщею льда омывает твердыню святая вода. И к подножью горы капли вечной воды, превратившись в напор, рубят склон, как топор. Здесь в суровых законах не видно любви, и в сравнении лезут ножи, топоры. Рвусь наверх, меня манят седые снега, меня тянет на риск тайна солнца и льда. Здесь огнем и водой закаляет сердца непомерная тяга узнать, кто же я. Здесь прекрасные чувства к простой тишине порождаются в мыслях. Суждения извне, тут я помню частицы паров всех морей, привлетелись в ледник на вершине моей. Как проста и понятна планета Земля, сколько вечных уроков дает нам она. Ты стоишь под ногами, сочатся снега, здесь вода всей земли, здесь святая вода. Благодарю, Марат. Я вот прямо сейчас даже почувствовала, как музыка проникает в тело, она не только через уши, да, как мы вот знаем, что вроде как мы слышим ушами, да, но она и через головной мозг, вот через череп, через мембрану головного мозга проникает. И плюс еще, то есть говорят, что наше тело, оно тоже ощущает звуки музыки. То есть вот буквально каждая клеточка моего тела сейчас чувствовала вот эти вот вибрации. Вот что значит высокие вибрации, да. То есть это духовное состояние сразу. Это всегда так. Вот даже там голос осип, там, например, подстыл, да. Настроение не то. Кажется, не, лучше не петь. Так вот, ну, считаю, что лучше не надо. Вот если бы какой-то выбор у меня сейчас был, я бы, скорее всего, начал сомневаться, что надо сегодня, не надо, там мне вот какие-то моменты бывают. Но когда начинаешь петь, как раз заряжаешься. Сразу в заряд попадаешь, понимаешь, что вот сейчас ты резонанс создал ты корпус сам, ты тоже инструмент, и ты стал корпусом. Да ты и так корпус, в котором звучит вот эта симфония, да, и отражается от другого всего, уподобляется и живет подобием. То есть ты как композитор, ты создаешь некую мыслеформу музыкальную, да, и плюс как исполнитель отдельную тоже ты создаешь музыкальную форму, и у тебя происходит такое единение, и ты вот этим делишься со слушателями, то есть и обратную еще связь получаешь. Все, даже доброе слово. Каждый человек может спеть другому человеку, он может ему просто добрые слова говорить. Желать, чтобы у детей все было хорошо, спрашивать, справляться о здоровье, так далее, так далее. Просто быть, позвонить, сказать, я тебя люблю. Просто, если все, никогда тебя не забуду. И это тоже песня, как вы говорите правильно, что это вот сочетание нас, что мы создаем, и очень важно, что мы чувствуем. Как бы мы ни сомневались, как бы у меня плохое настроение не было, как бы я ни думал, что подумают обо мне другие. Но ты сочиняешь свои песни вот в каком настроении? Ты вот, наверное, не в плохом настроении ты их сочиняешь, или бывает разное? Разное. Это есть такие композиции, которые их достаточно много. Я не знаю, так, чтобы может, на сутки можно их, наверное, растянуть в конечном итоге. Угу. Не на сутки, но, по крайней мере, мы можем долго петь. Как бы. Угу. Песен тех, которые в каких состояниях они приходили. И там много чего такого. Где это было возмущение, протест, например, против войны протест. Mm-hmm. Песни такие, которые я обычно сейчас не пою, потому что не хочется даже вызывать этого в массовом сознании, этого протеста. Зачем? Mm-hmm. Я понял, что не в протесте дело. Человек сам спаситель своей судьбы. Что mm-hmm. никто не придет, не спасет ни Путин, ни другой, ни третий, ни десятый, ни двадцатый. Mm-hmm. Уже дело не в них, дело не во власти уже. Они рады бы сами уже избавиться от этого всего, от этой ноши, которую несут вообще все вместе там. Ну да, дело в каждом из нас. Ну, в этом смысле. И может ли человек эта музыка сделать счастливым? Несомненно, конечно, сделает. Это как отдушина. Для меня, например, отдушина. Ты, наверное, хотя... да, не можешь уже жить без музыки, да? Да, да. Это... Хотя часто я стараюсь ее лишний раз даже не брать в техническом смысле, если все вы замечаете, что я не особенно в технаре, в гитаре. У меня есть определенный ритм. Это для меня больше, наверное, барабан такой вот. Да, я больше ритмую, чем, допустим, играю на гитаре как инструменте. Поэтому мне необходимости нету ее постоянно, допустим, терзать. Но когда соскучишься по инструменту и когда за него садишься уже, вот это действительно раз, и такое окошко открылось. Свежий воздух пошел просто. Может быть, окно в небо туда полетать, чуть-чуть почувствовать, воспарить. И, несомненно, мы уподобляемся. Я уподобился реке, льду и всему остальному. Человек уникален, ему не надо переживать этих состояний. Он уже всем этим перебыл как будто. Или наоборот, не было, а ему достаточно на орла посмотреть. Есть состояние, когда ты начинаешь отождествляться с орлом, ты начинаешь видеть далее. Если ты за ним пойдешь сознанием, мыслью как бы зацепишься, да, и начнешь переживать вот образ орла, допустим. Человеку достаточно этот образ, чтобы у него воспарило не зрение вот это вот, да, а нечто другое, как бы, ну тоже зрение, но как ощущение, переживание его. Да. То есть я ору сопереживаю, я реке сопереживаю, всему переживаю. И тогда это получается симфония, аккорд. Аккорд тоже тот же принцип несет. Симфония тот же принцип несет, когда, например, оркестр играет. Это вот отождествление с разной формой, с разными вибрациями, которые создают... Да, звучание разных инструментов да, еще это, дает. Это великое да? что-то. Вообще человек – великое существо, это несомненно. Или же нам мы просто не видели других более развитых, но я даже не сомневаюсь, что мы тоже имеем большое-большое значение, особенно в нашей форме. Мы себя недооцениваем, да? Быть еще в этом макинтоше, понимаете, в кожаном... И при этом из себя что-то представляет. Ну, она, конечно, зависит от того, как ты это отдаешь. Ну, как отдаешь, как ты создаешь это вообще. Что именно генерировать счастье надо. Счастье не приходит. Любовь не приходит. Я не верю в любовь, которая вдруг откуда-то должна упасть. Она, несомненно, случается. Она как взрыв, естественно, на первых стадиях. Но если ее потом не генерировать, то есть не производить всячески. Но это надо, наверное, все-таки ее в себе ощутить, почувствовать, раскрыть, тогда ты ее и будешь генерировать. Главное понимать. Главное понимать, что в конечном итоге, пока ты не начнешь ее генерировать, если ты понимаешь, то это будет самая лучшая помощь для человека. Как я всегда говорю, пока ты сам себе не начнешь на место животик свой ставить, там, или плечо у тебя болит, пока ты не поймешь принцип, во-первых, а и пока сам не начнешь, никто не придет. И ты будешь хаять медицину, правительство, они нас не финансируют, они нас убивают. Посмотрите, что делается. То есть мы от того, от действия своего переходим на что? На поиск виноватых. Это нормально вообще-то. Это мы нас так учили, нас врать учили. Родители в школе нас учили, там, сделал уроки. И ты говоришь, сделал, и он тебя заставляет врать. Он все время изворачивается. И мы поделились уже с ними, с этой властью, давным-давно, когда они еще с детского сада нас научили врать. Угрозой наказания. Потому что если ты уроки не сделаешь, а тебе это невыгодно совершенно. Да. Страх. Да. И что будешь ты потом чувствовать? И поэтому вот это отождествление, это для меня и есть музыка. Человек, способный отождествиться, а тем более сострадать. А сострадание как самое высокое чувство. Сострадать другому, вот именно... Вот в самом лучшем смысле этого слова сопереживать другому. Это в этом это и есть духовный путь, на мой взгляд. И здесь ничего не противоречит и духовным писаниям. Вот как раз в тему сострадания тут такая просьба от Евгения Александрова. Он пишет: «Хотелось бы услышать песнь Марата «Молитва». Прошу прощения, если некорректно. Марат благодарен тому, чему ты учишь». Спасибо, так. Спасибо вам. Мы услышим, можем услышать песню «Молитва»? Песню «Молитва», как я давно ее не пел, вы не представляете это. Вот это видишь, а слушатели его помнят и просят. Ну, если как бы настроя нет, давай другую тогда песню. Наверное. Лет уже, я даже не могу сказать, сколько я не исполнил. В какой-то момент я понял и ее силу, и как понял, сказать, ее нельзя все время исполнять, да, ее силу, скорее всего, не так. Для меня значимость этих религий, вообще религии как таковой, в какой-то момент стала меньше просто, и все. Я заживу в Боге. Обязательно, потому что наш Бог, Отец наш любящий, Он живой. Если кто не понимает, кому Он нужен, тот должен к Нему обращаться и чувствовать, понимаешь, себя. Чувствовать в себе. Утончаться, да. Утончаться и пульсировать, переходить на более высокий пульс, вибрацию, допустим, да, или более объемное восприятие. Когда ты видишь, что вот это все совершенство само, в природе. Вот когда человек природу теряет, он тогда теряет все. И тогда ему нужны костыли в виде религии, в виде чего-то еще там. То есть ты уже костыли отбросил. Да, и поэтому вот, я не знаю, как, допустим, чтобы в поддержание темы, мне вот эта тема, которую я сейчас говорю, она мне дороже. Потому что, давай, прошу прощения, если как бы у тебя такого настроя нет, может быть, ты споешь песню про маленькую девочку Софию, она тоже, в общем-то, такая духовная песня. Ну вот что касается молитвы. Наверное, вторую, которую песню я исполнил. Получается, что вот она, это аналог того, что я говорю молитвой, когда я молюсь на их языках, перечисляя вот их. Я как раз тоже хотела это сказать, что вот песня о реке, воде и о святой воде, она как раз и выглядит как молитва и ощущается как высшая молитва. Да, это, знаешь, это даже какая-то нагрузка, я бы сказал. Для меня не только сейчас, вообще, вот я это понимаю. Это, чтобы понимали, молитва – это молитва на всех языках более известных религий, скажем так, да, под один мотив. И я понимаю ее силу в свое время и всегда ее просят. Всегда. Даже детишки, кто слышал, они сильно на нее реагировали. Ну давайте споем ее все равно. Это песня, это моя песня. Вспомнил твой период. Я пел ее со сцены где-то в Ютубе. Да-да-да, она даже есть на просторах интернета. Да, и как-то я ее постараюсь сейчас. Существующий везде, за жизнь и свет тебе спасибо, за явь спасибо царство твоего, за волю любящую быть добру. Отец мой, существующий везде, я сын твой среди твоих творений, не допущу греха и слабости в себе. В грядущие века все будут жить в твоей мечте. Я сын твой, я так хочу, отец мой, существующий везде. Отец мой, существующий везде, я дочь твоя, для радости тебе, тобой свою я славу приумножу. Отец мой, существующий везде, я дочь твоя для радости тебе, собой твою я славу приумножу. Хосау, Акабултан, Хошка, Наку, Хосау, Акабултай, Руш, Сау. Сау, да кабута, кошка. благодарю. Марата, в общем-то, эта песня, она говорит как раз о том, что все из единого источника. Единый источник, да. Единый источник, но вы обратили внимание, я даже мотивы путаю, там где-то я перепрыгиваю. И действительно, я бы не выбрал этой песни, чтобы ее спеть сегодня. И на концертах я ее не пою. Да, да, да. Уже я просто переслал. Ну, единость. По просьбе, да, единость. Слушателя, да. Хотя вот в свое время есть несколько вариантов этого исполнения в каком-то еще хорошем качестве. Не как в Ютубе, там, например, со сценой. Я пою ближе меня там, и с ребятами пою. Мы даем втроем этот концерт. И там я ее спел, действительно, когда люди слушают, у них просто дыбом встает все. Как я ее тогда пел, но это был такой крик души, я так хотел докричаться до всех, вот именно саму идею эту. Но все-таки, я думаю, идея заключается в образе жизни. Это религия никаким образом не приводит человека к Богу. Нам не надо, что значит прийти к Богу, к какому Богу? Ты в нем, ты уже пришел, как бы, это он и есть, как бы, вот все переживание. И когда ты это осознаешь, когда ты до этого доходишь, ты понимаешь, что все это вот очередные трюки. Ну да, все проблемы, наверное, от именно богоразделения, конечно, того, что конечно. Так, как бы Бог где-то там, а мы здесь. А на самом деле такого разделения не существует. И они вот уверены с каждым, я со всеми религиями общался. Я принадлежал к некоторым из них. Где-то я пытался его искать, и так. И видя этих людей, я вижу вот этот религиозный, и, как он называется, эгоцентризм. Вот человек на себе зацикленный, на своем, что будет вот именно так, что вот скоро будет вот так. Они как зомби, это вот все это зомбирование. И может быть, та моя песня молитве, это молитва и ее как бы зеркало. Бывает зеркало у молитвы, а у молитвы та песня, мне на мой взгляд, вот та песня, она намного больше говорит о том, что все уже дальше некуда. Он ни рабов, ни фанатов не признает, вы не понимаете, что ли? Он вообще не выделяет никого, это невозможно сделать. Он не может сейчас специально одному давать, а другому не дать, как бы, а другого наказать. Это просто ненормальное понимание вещей. Ты везде, мы сами делаем себе. Да, абсолютно. Да. Сами себе все тут делаем, и каждый человек это в жизни почувствовал. Поэтому сама идея вот такого уже в будущем этого не будет. Я просто понимаю, что это уже несущественно. Мы должны высказывать, кстати, по этому поводу все свое мнение, если оно какое-то есть. Для кого-то это важно, но я не думаю, что кого-то можно оскорбить, чьи-то чувства каких-нибудь верующих людей. Каждый человек на определенном этапе своего пути находится. Кому-то, как в первый класс, еще нужно сходить в какие-то религиозные общины, а кому-то лучше, уже надо идти дальше. В первый класс, если это, то тебе надо в деревню, домик. На природу, да, лучше. Да, домик, живность, любовь. Вот это хорошая первая стадия, с которой, если ты начнешь, ты точно не заблудишься. И это духовное переживание. Это же все, это и есть религиозное переживание, духовное. Я верю в живого Бога, я все время с ним разговариваю. Я все время, например, хочу это переживание, если оно мне необходимо. Музыка тебе помогает в этом? Конечно, конечно. Точно так же у любого человека то же самое происходит. Но если у тебя есть, например, религия, сама идея религии, или вот определенных групп людей, да, там, которые как собираются и так далее, во имя чего-то конкретного, что вот сейчас есть, видите, это творит Иисус или творит это Кришна, или творит это... Все они хотят подогнать под то, что если мы сейчас соберемся и начнем кого-то звать, он обязательно сюда придет. И поэтому они же, я считаю, что виноваты. Если уж тема эта зашла, мне хочется высказаться. Да, давай, они... Да, я считаю, что именно они виноваты в упрощенном понимании жизни. Она усложнена до каких-то беспредельных границ. Потому что право, во-первых, никто им этого не выписывал. Говорить от имени Всевышнего или говорить, какая должна быть истина, как человек должен, допустим, соблюдать это, то или все. То есть к любви человек приходит, его нельзя трогать. Поэтому лучше туда, я бы своего ребенка туда не отдал. Я это прямо говорю. И другим детям я этого не желаю, чтобы они вообще начинали так Бога верить. Только совесть, мы все это знаем, совесть и честь. Никогда никакие запреты не сдержали человека от преступления. даже смертная казнь. Тогда о чем мне говорить, что есть что-то, что меня сделает лучше, допустим. Я поеду сейчас в Индию, и там священного навоза, священных индийских коров там понюхаю, как бы, да, и попрошаек много поведу. И приеду к какому-то месту, и там будет особенная какая-то сила. Ну, то есть, это очень примитивный уровень. И мы должны, я думаю, что уже пришли, мы готовы все. Вот сейчас готовы, в любой момент революция готовы. Революция сознания для этого должна произойти. Вот у тебя уже такая революция сознания произошла. Абсолютно, да. Я считаю, что это вот достижение в моей жизни. Поэтому молитва и идея молитвы, да, вы правильно сказали, что идея моя изначально такой же была. Но я не считаю, что даже это надо произносить. И поэтому родилась другая форма. Я призвал: твори же, мой брат, сотворяй же, сестричка. Ведь каждый наш день есть святая страничка. Ничего, кроме творения, человек, кроме действия прямого, вообще ничем не может себе помочь. А как только он останавливается в развитии, у него появляется страх, и что он делает? Боженька, ты где? А если я умру, куда я попаду? А-а-а! Мне больно будет лежать долго. Да. Я теку. Это страх все порождает. И религию точно так же страх породил. И мы сейчас это видим и разгребаем потихоньку, потихоньку. Конечно, новые времена пришли. И поэтому я и говорю всегда, мои предки или у русичей предки, нам на реинкарнации никто не говорил, извините меня, эту теорию, чтобы практически понять идею реинкарнации, допустим, да, и принять ее. Это надо хотя бы опираться на что-то, мне не на что опереться. Реально не на что. Вот я не знаю, опоры где мне, потому что мои предки не говорили, ближайшие мои дорогие, на меня похожие люди и народности, они тоже об этом не говорили, например, нет источников, чтобы вот конкретно говорили о вот каком-то, родился вновь прорабом, а дальше из прораба до министра дорастешь, но если туп как дерево родишься, баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. И вот эту идею, посмотрите, что стало с Индией или вообще с Востоком, это их понимание. И когда-то волхвы или жрецы, как они им в такой форме дали, чтобы они так понимали мир. Поэтому им прививалось вот это вот все. И диеты особенные прививались для этого. Чтобы они не ели того, чтобы с деревьев их снять фактически. Потому что все понимают, и в Упанишадах, в Ведах написано, откуда знания пришли. Да, с севера. Да, с севера пришли белобородые старцы, принесли. Это дикие племена были, ракшаси, они это, очень свирепые такие были. Сейчас еще остались эти отголоски. Вот. Так что религия, ребята, это опиум для народа. Да. Хотите нормального опиума? Здесь мы с Владимиром Ильичем согласны, да? Да, да. Да, хотите хорошего опиума, приходите домой, пожалуйста, дом наша земля. Дом наш, там, где предки наши, где их сознание, дай Бог, чтобы и вот эти идеи, которых мы у себя опоры не находим, чтобы они в нас никакого влияния не имели. По крайней мере, были просто как гипотезы, так на полочку положены, а не так, чтобы пчелом биться сразу. Иди землю тогда целуй, обнимай, которая тебя кормит, да, если ты побиться хочешь пчелом там обо что-то. У меня в последнее время как раз вот такое желание именно благодарности к Матушке Земле. Дай Бог. В первую очередь надо землю благодарить. Да, и это не противоречит ни одному верующему по-настоящему человеку любой религии. Не противоречит, наоборот, воодушевит пускай каждого, чтобы мы поняли, нравится тебе так молиться, молись, не в этом же дело. То есть, ну, это не может быть флагом нашим всеобщим. Извините, каждый будет свой флаг поднимать, и получается, что мы опять драться начнем. Ну да, сейчас как раз время, то есть, когда нельзя людей уже загонять в какие-то рамки определенные. То есть эти рамки, наоборот, надо разбить. Обязательно. Если мы общность имеем, если Бог для нас, для всех религий, вездесущий, единый, постоянный, да? И вот тогда мы представляем, наверное, больше будем чувствовать единение между несомненно, друг несомненно. На именно вот этом божественном уровне. И нас ничего не будет разделять, никто обижаться не будет, никаких специальных чувств верующих не будет, которые могут защищать, обидеться. Защищать, да, вот этот вот закон, ну, мы углубились не в ту сторону немножко. Ну ничего, тоже надо. К нашей теме музыки. Тоже надо. Вот еще немного об исцеляющей силе музыки. Вот такой вопрос. Может ли музыка разбить вот энергетический затор? Вот можно ли звуками музыки разбить вот то, что любая болезнь, она как бы, если ее посмотреть, она является неким таким энергетическим блоком, да, в организме. И вот музыка как воздействует? Она может этот вот энергетический блок растворить, там как-то поспособствовать выздоровлению? Несомненно. Это вот еще в Древней Греции Асклепионы были. Там арфотерапия применялась как непосредственно лечение. Человек ложился, да, его определенным образом, это такое здание круглое, гармонизировали под куполом. Его арфист гармонизировал. Его сначала гармонизировали, а потом лечили, например. Но надо вот именно осознать что-то сначала, а потом уже применяли техники. И, кстати, вот все техники, которые применяются сейчас, на данный момент вот той же школы Предтечи, вот, на наше направление, там, мое направление, в те времена существовали, это факт. Существовали, это описано. Оттуда все пришло, пальпация живота, посмотреть положение и так далее. Но наши врачи пользуются, но они дальше не идут. Не идут, потому что не дают им. Они чувствуют подсознательно это все. И как раз вот этот Асклепион и симфония врачей, да, или оркестр врачей, он так, они, каждый специалист на него смотрел, они смотрели, осматривали и выносили решение вместе, обсуждая это вслух. Консилиум. Оттуда и пошел консилиум. Вот это и есть правильный подход к убиранию. Но музыка в нем играла главную, венчающую. Венчающее значение. А вот смотри, тогда, да, не было там, допустим, записи музыки на дисках, и не каждый мог послушать ее вживую, поэтому были так специальные, скажем, места, где вот проходила такая арфотерапия. А вот сейчас, век наш информационных технологий, можно ли использовать вот просто для оздоровления, допустим, музыку там Моцарта, музыку Баха, там еще какие-то специально записанные для определенного воздействия на здоровье человека? Несомненно. Я думаю, что музыка, она воздействует. Но самая лучшая музыка тебе будет на тот момент. Тебя, может быть, действительно рок исцелит от того, что ты не можешь там задницу от дивана извиняюсь. Ну да, если ты находишься в каком-то негативе или в депрессии, то может драйв тебе нужен. Мы тебя пошли-ка потанцуем. А это человеку много не надо. И он чтоб пропотел, когда танцует. Энергия и раскомплексовался, да? Что все, уже нету затора. Это все зависит как раз-таки от того, насколько это предпочтительно. А если я скажу сейчас, ребята, слушайте Моцарта, и у вас пройдет грыжа, извините. Я этого не знаю, я этих исследований. Нет, сейчас есть и всякие исследования, когда там пишут, что если ты будешь слушать там Моцарта, то у тебя там головная боль пройдет. Если ты там хочешь от бессонницы, то там послушай там какую-то симфонию Бетховена. И, в общем, вот такие вот вещи есть. Любая боль – это спазм. Спазм. Вот ты просто от Моцарта расслабился, да? А ты можешь просто от других каких-нибудь вещей расслабиться точно так же. Можно подобрать свою, значит, музыку. Да, но сам факт того, что музыка держит человека в неком мистическом состоянии, конечно, она его расслабляет. Ведь все техники фактически, любые шаманы используют именно состояние расслабления, трапедирного транса. И сами, и пациентов, допустим. Врач тоже старается именно расслабить и не навредить. Тоже вот с этого все идет. Расслабление. Ну, да, иногда даже на массажных процедурах включается определенная расслабляющая музыка. Да, несомненно. И мы дома тоже, кто-то перед сном расслабляющую музыку может включить, медитирует кто-то, да. Все с музыкой, конечно, связано. И причем ты же не выбираешь какую-то такую композицию, которую тебе предлагают слушать каждый день. Вдруг сегодня ты захотел послушать, я не знаю, там не Моцарта, а Шуберта, например. Да. Который несет другое настроение совершенно. Или настроение в другой эпохе уже. Поэтому вот здесь всегда слушаться своего сердца. Всегда, ну да, поскольку человек является и музыкальным инструментом, поэтому он и, в общем-то, наверное, и чувствует, каким сегодня жанром музыкальным я могу воспользоваться, да? На мне можно сыграть. Вот как раз к вопросу, может быть, еще вот тут вопросы мы посмотрим, какие у нас появились. Так, Наталья Зах нам пишет: подскажите, пожалуйста, где можно послушать музыку и песни Марата? Есть ли у него канал на Ютубе? Ссылку можно? Благодарю. Канал на Ютубе у тебя есть, Марат? Где-то, или да, еще только планируешь, или да, есть? Мне создавали его. Дело в том, что не очень дружен с социальными сетями, вообще с интернетом. Я вот, когда мне что-то интересно, мне вот интересно. Угу, угу. А так вот, чтобы иметь социальные сети или, например, рекламировать себя. Угу. Сейчас у нас несколько проектов есть, в рамках которых в этих нескольких проектов я, конечно, звучу. Угу, а так вот я никогда, как говорится, не нуждался в этом. То есть послушать чтобы... тебя можно только на тех концертах, которые случаются, да? Да, да, случаются. И самое лучшее – это приглашать, или самое лучшее – приехать. Приезжайте в Псибай к нам, отвечаю вам. Приезжайте в Псибай, и там у нас и музыка, там у нас оздоровительные сеансы, там у нас можно научиться самомассажу, растяжкам правильным, проверенными методами, с хорошими специалистами уже действительно, которые провели целую жизнь в поисках простоты понимания вещей. А как природа, как я сегодня говорил, природа решает в конечном итоге все, и лицезрение, понимание природы решает все, тогда вот, присутствие это еще лучше. А песни можно ссылочку какую-то найти. За меня кто-то снимает фильмы, где-то бывают интервью. Вот вы тоже, например, да, сейчас снимаете. Да, да, а да. Так своего на канала народном не славянском видят. Радио можно будет послушать. Я думаю, что как раз и сейчас можно что-нибудь тоже послушать. Раз у тебя нет YouTube-канала, будем записывать на народном славянском радио твои песни побольше. Что бы тебе хотелось спеть? Детскую его. в тесных городах. Действительно влияет на поток энергии в чакрах человека, да. А вот смотри, на каких нотах вибрирует вот каждая чакра? Можно сказать, что каждая чакра имеет какую-то свою ноту? Можно, конечно, приравнять. Или это прям вот можно приравнять... Вот, математический смысл есть. Гамме. Да, к обычной гамме, да. Да, к обычной гамме. Да. И более высокие вибрации фактически у нас... Бывает на седьмой чакре даже. Угу, угу, угу, угу. А может быть такое, что чакра, скажем, звучит фальшиво, не на своей ноте звучания, не соответствует ноте? Возможно. Мне вот трудно понимать, конечно, что такое чакра. Вот, ну, энергетический, да, энергетический центр, скажем. Вот, определенно. Точно. Да, мы же условно все делим. Мы семь нот видим, это всего семь цветов, чакр и так далее, и так далее. Но здесь можно сказать, что это... способ нашего восприятия семеричного бытия. Поэтому цвет 6 нот получается: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до, опять до, только в высшей форме уже, то есть до, кто, да, от первой до последней одно и то же: до в нижней форме, до в верхней форме. Дальше цвета так бы все. Значит, все, с чего начинается, тем и замыкается круг. Теперь сложите это все, это кружок получается. До на себе замыкается, это круг. Это движение. Движение энергии, да. Ну, я как понял ваш вопрос, вы имеете в виду, как можно повлиять или выстроить, например, свою чакру в определенном диапазоне. Да. Но это как можно понять, скажем, фальшивит твоя чакра, там, звучит ли она гармонично или где-то ты уже отклонился? Честно, я вот никогда в это не углублялся, в способ, как это сделать. Но по ощущениям мне нравится, что чакрам у каждого или еще какие-то предпочтения у каждого очень своеобразные. Угу. Вот как его выровнять, до какого диапазона его натянуть? Если мы видим очевидное, у людей разное все. Угу. Все абсолютно разное. Есть закономерности, я с вами согласен. Что-то можно человеку действительно делать, воздействовать туда, камушки ставят, там, этими простукивают. Ну, это здесь индивидуально понимать. А мы это же условный знак, 7. Ну, вот мы говорили о звучании тела, и ты тоже говорил о том, что как бы каждый человек звучит по-разному. Обязательно. В общем-то, я думаю, что это связано. Вот ты говорил о том, что ты можешь сыграть мелодию, которая звучит в каждом человеке, да? В огне фактически отразится в нем. Отразится. И он, это отождествление. Он, чтобы... Я же не специально хочу понравиться, сейчас, допустим, да, я просто пою. Ну вот как пример ты можешь, допустим, сыграть мою мелодию. То есть вот именно сыграть вашу мелодию. Наверное, есть какое-то переживание, можно было бы, я бы ее начал играть, и мой бы импровиз был настроен на вас. Скорее всего, я бы отождествляться с вами должен. Я никакой науки не знаю специальной, которая... Потому что А как ты это делаешь тогда? Ну, получается, что я могу дать переживать человеку, просто отождествляя музыку с ним, характер. Видя его характер, я могу играть в его... Или станцевать его, например. Или спародировать его, еще что-то сделать. Но это же к одному и тому же относится. И человек именно чувствует, что это посвящено ему. И действительно, мое внимание приковано к нему, и он чувствует это. И я могу сыграть его музыку. У нас взаимодействие. А он отождествляет себя с этой музыкой сразу. Да, что который себя отождествляет, кто-нибудь, он начитался, первые эзотерические опыты кого-то, они обязательно были в Египте жрецами, понимаешь? И фараонами, одни графья вокруг, понимаешь? Никто на каменоломнях не сидел там, понимаешь? Это отождествление называю я. То есть, если каждого человека сейчас послушать, который имеет некий мистический собственный опыт, да, то есть, личное свое переживание, это субъективизм. Ну, музыка, наверное, это тоже как бы может меняться. Сегодня я могу звучать так, а завтра я могу звучать иначе, да? А завтра ты пришел злой, да, я не знаю. Или я не знаю, как что может произойти человек. Он может в другом настроении просто быть. А настройка, мне кажется, что это и есть. Утром мы встаем вообще новыми людьми. Кто не понимает этого. Да, каждый день фактически ты заново рождаешься. Именно заново рождаешься. Здесь не надо тут другого ничего. Потому что все даже физиологические моменты, там, то, что в крови, сколько чего там происходит, сколько там погибает за это время, и сколько заново рождается, как бы ты встаешь. Ну, и нужна настройка, нужна, конечно. Цель нужна в жизни. Если в этого дня цели нету, не запланировано ничего, что тебе не надо вот конкретно, жизнь становится скучной просто. Творец теряет свое начало. То есть надо творить каждый день. Конечно, а любое действие – это творчество. Мы же просто закомплексованы, я же говорю, с подпалки, запуганные все. Все по-разному. Вот знаешь, кто-то запуган, кто-то затуркан, там, я не знаю, у кого-то на силу заставляли музыку учить в детстве, понимаете? Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, вообще считается, что образование должно быть обязательным. Потом. И всеобщим, вот еще древние греки об этом говорили, что образование, вот Платон, все философы, они говорили о том, что должно быть всеобщее государственное образование музыки. И у них был как предмет, один из самых основных предметов, там математика, там... Несомненно, тогда не было, во-первых, тогда не было магнитофонов, а музыку слушать хотели все, и музыка самая прекрасная. И обязательно играть надо было на музыкальном инструменте, то есть играли на кифарах. Да. Ну, я думаю, что и у нас тоже на Руси в древности все играли на гуслях, то есть тоже как бы это было такое... Да, как не искусство. Не то, что там школа музыкальная, но... учили игре на различных, там, на дудочках, на там, гармониях, сейчас, и так далее. То есть это считалось не то, что там каким-то образовательным цензом, но, тем не менее, это как необходимость была такая, развитие человека, музыкальное образование. Несомненно, я за, всячески за, но что такое образование, тоже надо понимать. И в какой форме она преподносится? Это не обязательно, что ты потом по жизни пойдешь музыкантом, что ты должен, если тебе дают музыкальное образование, то ты должен быть там пианистом, да, например. Нет, то вот если в школе в общеобразовательной будут всем детям одинаково давать начальную там форму музыкального образования, это не значит, что они все в музыкальную школу пойдут потом или там в консерваторию. Но они получат эти основы. Прогресса нету там, мы видим. Прогресса нету. Как преподносить. Да, как преподносить. Одногодки не могут прогрессировать, кроме конкуренции ничего в итоге нету, потому что они примерно одинаково тупые, еще недоразвиты. Им надо им преподавать одно и то же, тем более там, например, сольфеджио и сажать их, это просто убивать в ребенке детство. Вот это вечное желание сразу своего ребенка всему научить, не дать, не привить ему вот любовь к жизни сначала, чтобы он, да, ты прав. Да, и чтобы он не лентяем был каким-то там сидящим постоянно за компьютером, а то он отмазывается тем, что он ходит в школу, понимаете ли. Время теряют дети, честно. Он бы этой музыке научился, любовью к музыке. И, может, ему она не нужна, на каком-то этапе жизни он обязательно почувствует и поймет, и он потянется к ней. Пускай лучше учится рисовать, ему это больше нравится. Ну, я согласна, вот, что нужно, конечно, присматриваться к детям, но все-таки основы какие-то, предмет музыки должен быть в школе. Это мое личное такое мнение. Обязательно, конечно, конечно. А лучше петь на алгебре, да, уравнения пропевать. Да, вот, кстати говоря, хорошая идея, да. Х плюс Y, да, там, я не знаю, равно. А там, плюс Б. Да. А если бы так было, людям не дают творчество, не дают им вот побардачить немножко. Вот, да, а дайте, сейчас как давайте раз время петь. Таких изменений, то есть нужно вообще слава все Господу, менять. Слава Господу. Все видимо, менять. Я давно учился, я еще мамонтов видел. Кстати говоря, Марат, Вячеслав Морозов очень хочет, чтобы ты сыграл конгу. Вот он, хонгу или конгу? Хонга? Хонгу, да. Марат, сыграйте хонгу, пожалуйста. Не, хонгу я не играю. Хонга – это национальный астинский, да. Это музыкальное произведение хонга, просто хонга. Ее можно послушать в хороших обработках, в хорошем исполнении, в том числе и на музыкальных, древних голландских музыкальных инструментах. Можно то это вести. Лучше не на гитаре. Да? А я ее не умею играть, честно, хонгу. Хонга это да. Вячеслав Морозов, к сожалению, ему не может удовлетворить вашу просьбу. Танец приглашения. Я думаю, что какую-то еще, наверное, все-таки песню. Может, он что-то другое чем имел в виду или опечатку сделал. Тогда порадуй каким-то другим произведением наших слушателей. В каменном храме молитву читает браман, служитель святого читания. Четкий по кругу переминает, верит и ждет, махамантра вещает. Он не услышал, как поступью босой мальчик-бродяга зашел на рассвете и, прикоснувшись чутко ладошкой, просьбу свою изложил и поведал. Дядя на улице, солнышко светит, там на лугу просыпаются дети. Мои сестрички Лада с игривой их сотворяют прообраз красивым. И гирлянды цветов заплетают, с резвым теленком догонку играют и заплетают лучи мироздания, вкусы свои друг другу вплетая. Радуется, светится, ладушки, гривушки, ладушки, ладушки, ладушки, гривушки, гривушки, гривушки, гривушки, да ладушки, ладушки, гривушки, ладушки, ладушки, ладушки, гривушки, ладушки, гривушки, ладушки, ладушки, ладушки, гривушки, гривушки, гривушки, гривушки, да ладушки, ладушки, гривушки. Мудрый служитель воспрянул глазами. он все услышит, там дети играют. Я не играю, малыш, на рассвете, Богу служу я молитвой завете. Посторонись, и да здесь я закончу, вот дочитаю, сложу свои четки. Может, тогда, если будет желание, может быть, я и с тобой поиграю. Мальчик смотрел с уважением к старшим, сел, начал ждать, озираясь на камни. Эхо звучало по ним махамантрой, звуки рассвета собою сбивая. Текли минуты, часы ожидания, солнышко вышло лучами играя. И на 16-м круге на четках, прям на последней 108-й четке, мальчик пошел за лучом мироздания, к сестрам, к природе, где вечность играет. Лада с игривой ладят играя, мир сотворяет, прообраз вещает. Радуется, светится, рада. Ладушки, игривушки, ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, игривушки, игривушки, игривушки, да ладушки. Ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, игривушки, игривушки, игривушки, да ладушки, ладушки, игривушки. Потрясение, как знак он увидел, понял служитель, что Бога обидел. Вернее, не видел, как Кришна играет, и не увидел игривую ладу. Слезы сознания пролились на землю, мудрый служитель служил и не ведал. Если он звал пастушка на рассвете, значит, придут к нему простые дети. И сожаление пронзило сознание, служитель Бог сидит в ожидании. Может, когда-то еще на рассвете снова придут к нему эти же дети. И побежит по лугам солнце свет, не разбирая дороги по небу, в духе детей, что в творениях играют, и райский сад со Всевышним сплетают. Радуется, светится, рада. Ладушки, игривушки, ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, игривушки, игривушки, игривушки, да ладушки, ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, ладушки, игривушки, ладушки, ладушки, ладушки, игривушки, игривушки, игривушки. Благодарю тебя, Марат. У нас, можно сказать, сегодня мини-концерт получился. И слава Богу, что да, это. И вот еще есть такой вопрос к тебе вот в завершении нашего эфира. По основному роду деятельности ты доктор, терапевт, остеопат и занимаешься висцеральной терапией, да? И вот цель твоей деятельности в чем? Вот провести такой вопрос, провести как можно больше приемов, чтобы помочь всем желающим, или там научить их самих там жить без лекарств, научить их самих исцелять себя, может быть, как говорится, научить их возлюбить болезнь свою. Вот это и есть моя задача основная, это научно-просветительская, я считаю, что каждый человек должен понимать, что есть в организме спазмы, что не совсем всегда можно расслабиться и отпустить, особенно глубинные напряжения, хронические проблемы. И есть, мы еще в прошлом эфире об этом говорили, Богу Богову, кесарю кесарю, да, как да, бы да. Вот это вот основная доктрина. И здесь надо понимать, что есть закономерные знания, есть методики, которые применялись тысячелетиями нашими предками. И вот это одна из методик, и любой подход физиологически простой, правильный и понятный, он нас приближает к природе. А для меня это все, это путь. Приблизиться к природному, правильному равновесию, что ты смотришь вот туда и сюда тоже смотришь, да, и у тебя есть некая гармония, взаимодействие, как в живой природе. И здесь то же самое, эти точки, которые взаимосвязь имеют. Если больной желудок, больная матка, ничего с этим нельзя сделать, или больная предстательная. И они настолько связаны, что здесь пытаются лечить один орган, да, а там система. Да, и вот это системное понимание, моя цель. Сказать человеку, мировоззрение изменить, конечно. В какой-то степени вдохновить, несомненно, человек должен быть вдохновен, особенно на правильные поступки. Ну, и я как раз хотела бы сказать для наших радиослушателей, что вот 7 марта с 12 до 17 часов в Москве состоится как раз вот мастер-класс Марата, и он будет проходить в Центре развития «Изумрудный лес», это метро «Маяковская», или Тверская, Большой Кадихинский переулок, дом 22, строение 2. Если кто-то есть желающий, то милости просим. 7 марта Марат как раз вам подскажет, как быть здоровым и научиться себя исцелять. Да, и я буду вдохновлять вас еще к тому, чтобы вы приехали к нам в гости. Я бы хотел... Да, мы уже почти вдохновились. Здесь, да, друзья, я обретаю друзей, и это счастье. Я обретаю глаза, которые родные обретаются. Вот это хорошо. И это общение, во-первых, это наполнение, душевное наполнение смыслом. И эти методики, которые за годы моего труда, именно моей основной деятельности, и вот этот подход, целостный подход, человек как раз на этом тренинге может получить. Конечно, это не то, чего бы хотелось, но это будет такой практикум, в котором часть теории, часть некой практики, которая даст представление хотя бы. Естественно. Да, как раз это будут выходные дни, поэтому я думаю, что... Те, кто москвичи, им опять же таки повезло попасть на такой уникальный семинар. И в заключение нашей передачи у меня есть такой небольшой вопрос к тебе еще. Вот, например, известный композитор Гендель говорил, что он не хочет развлекать слушателей своей музыкой. Он хочет сделать так, чтобы слушатели были лучше. То есть он хочет их сделать лучше своей музыкой. Вот такой вот у него был посыл. А у тебя какой посыл? Я с ним на 120% согласен. 20% еще от меня. Правда, это любое искусство, я так считаю. Вообще любое искусство, не только музыка. И даже я же сказал, что любое доброе слово, особенно это музыка. Все музыка. И все на этом основано. Да, я не хочу тебя удивить, я хочу тебя вдохновить, я хочу дать тебе это ощущение, чтобы мы все были музыкантами, потому что каждый человек – это музыкант от Бога, композитор. Он может звучать, он может сказать эти слова с чувством. И в этих чувствах будет та самая музыка, то, что не обманет никогда, то, что соврать нельзя. И в нем будет всего достаточно. Как раз такое вот, где-то будет он не дотягивать, а где-то будет как раз так изящен и красив. Так вот, так рождается искусство. Я так думаю, потоки. Что, наверное, еще к этому посылу может быть какое-то в завершение нашей передачи песню ты исполнишь. Тяжело. На радость нам. Вот видите, настройка. Да. Вот как раз говорит, а чем вы занимаетесь, Марат? Я говорю, настройкой занимаюсь. Я говорю, биомеханик, я настраиваю. Знаете, вот есть те, которые настраивают фортепиано, там, гитару кто-то настраивает. А ты еще и человеческие тела настраиваешь. главный мозг человека, брюшной мозг. Это серьезно. Все пытаются лечить там, например, спинальный мозг или головной мозг. Забывают про брюшной, да? А с брюшного все идет, оно оттуда произрастает. И как раз вот это нужно и необходимо нам понять, почему наши предки именно пользовались этим способом, простейшим, понятным. Настройки. Да. С брюшного мозга. Восходящего дня рассвету пропеть звонкой утренней птицей тебе эту веру даря. Твои нежные руки сотканы из цвету изящества созданы, чтоб дарили любовь. Это дарма, дар матери и такая судьба для скольжения по скатерти и касаний любя. Же мой дар, мою память живую на фоне родимых мне гор. Ты свет мой, и рядом с тобою есть склоны, которые помнят мой узор. И сколько бы мы ни скитались по свету, ты свет мой, и помни не зря. Мы встретились в мире, в котором есть боль, но ведь есть и любовь навсегда. Твои нежные руки сотканы из цветов, из изящества созданы, чтоб дарили любовь. Это дарма, дар матери и такая судьба для скольжения по скатерти и касаний любви. Прекрасный посыл. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю тебя, Марат, за то, что ты сегодня был гостем программы «Зеркало» и дал нам возможность вот, поднять свои вибрации до божественных звуков. И я думаю, что нашим слушателям тоже очень понравилось твоё пение. Я вас благодарю за столь высокую оценку и за этот комплимент. Для меня это большой комплимент. Ну, я это почувствовала. Мы не можем разглядеть себя в зеркалах, знаете, там все от настроения зависит. Иногда на меня из зеркала крокодил смотрит, представляете, вообще прикольно. Да. А когда люди о тебе, когда ты в глазах другого человека отозвался, когда люди на тебя смотрят, и ты отражаешься. Отразился. И думаешь, блин, я вроде ничего так себе. Да, что. Желаю тебе дальнейшего творческого развития, как вот в твоей основной деятельности, так и в сопутствующей, не менее важной, как автору своих песен, исполнителю своих песен, и, конечно же, здоровья, всех благ. А нашим слушателям я хочу напомнить, что сегодня с вами были вместе Марат Сараев, автор-исполнитель собственных песен, а также врач-терапевт, доктор висцеральной терапии, остеопат Марат Сараев. Прошу любить и жаловать. И с вами была программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская. До новых встреч в эфире. Всех вам благ. Всего доброго. Всем до свидания.